Урок 211 на странице Реш-Зайн. Текст самого Зогара от Реш-Кав. Убейнон нишматин де алин баги хая, навки кама офи де пархан ветаасан коль альма. Векад нишмата навка лагай альма, агу офа де парах венафак бегадай. Бегады гай нишмата мигагу илана нафак има. Точка. Кама навкан бехоль нишмата в нишмата трин. Двоеточие. Хад. Миямина в хад бисмола. Точка. И захи инон натринлы дихтив ким лахав и цаве лаха. Точка. Вегило инон микатры геалы. Точка. Амарабих пинхас тлата инон декаямы. Апотропосин, алей дебарнаш, кадзахи, точка. Нехтив им ешалав малахмалиц эхаде мине элев легагила адам ешару, двоеточие. Им ешалав малах а хаде, точка. Малиц, трей. Эхаде миней элеф лагагидла адам ешаро, точка, га, тлат. Гасулам, правая колонка, ссылка буква Решкав. Убайнон нишматин де алайн вихулы двоеточие вим, эйлу ани шамот, ани хнасот баута ахая, шии амалхут. Йоц им кама уфо, дегайну млахим, а порахим, мушотатим, бахуля улам. Но им эйлу ани шамот, если эти души входят в эту хаю, что это малхут, йоц им кама, то выходит выходит множество птиц, то есть ангелов, которые апорхим, видишь, порхают и летают во всем мире. Точка. Укашены шама йоца леоламазе, а офагу шапарах вияца имены шамагасо миотоа илан йоце ему. И когда душа выходит к этому миру, то есть появляется душа, когда рождается, например, ребенок, и душа к нему, с ним выходит, к нему приходит, то и когда, значит, душа выходит в этот мир, то есть появляется в этом мире, тогда эта птица, та птица, то есть шапарах, которая порхала и вышла вместе с этой нешамой, вместе с этой душой из того древа, выходит, появляется вместе с ней. Кама млахим йоцим им коля нишама в нишама. Сколько? Он спрашивает. Сколько ангелов, птица, да, это ангелы, сколько ангелов выходит, появляется с каждой душой? Зогар спрашивает. Шнаим. Эхад ми ямин, вэхад ми смоль. Два ангела. Один справа, один слева. Им зохе, гэм шомриму. То если он человеку удостаивается, то они, смотри внимательно, если он удостаивается, они оберегают его. Шекатувки, млаха, вицаве лаха, лишмареха. Ибо написано, есть такой стих. Ибо ангелам он заповедует в отношении тебя, чтобы тебя берегли. Ваим лохем мастини малава, если нет, так они обвиняют его. Амараби пинхас, шлоша млахим гэм, анимца им Магеним, это Аля Адам, левая колонка Кашагузахи. Сказал Раби Пинхас, это было сначала мнение Раби Шимона, что два ангела. Теперь Раби Пинхас был рядом. Он сказал, три ангела это, которые оберегают человека. Когда он удостаивается. Левая колонка. Шекатув. Им ешалав малах малиц эхаде миней элев легагит ла адам ешарой. Есть такой стих. Если есть на нем, если не есть над ним, внимательно, этот стих. Если есть над ним ангел, защитник один из тысячи, чтобы рассказать человеку, дословно, его прямой путь, то есть дословно это будет Йошер, его Йошер. Видишь, как в прямом смысле его Йошер, то есть ангел, собственно говоря, рассказывает, объясняет, показывает человеку его, помогает ему тем, что он показывает ему его Йошер, тот кав, по которому он получает Мохин свыше. А так обычно его прямой путь, который рассказывает человеку его прямой путь. Двоеточие. И теперь он говорит, из этого стиха он заключает, что есть три ангела. Им еш алав малах. Первая часть этого стиха есть «Им ешь, если есть над ним ангел». Это первый ангел. «Молиц», «защитник». Это второй. «Эхад», «миней», «один из тысячи», чтобы рассказать человеку его прямой путь. Это третий. Мы поднимаемся в текст самого Зогара от Решкав Алеф. Амар Раби Шимон, Хамеш, Дихтив Ятир, Вайханейну Вайомер, Вайханейну Вайомар, Вайханейну Вайханейну Хад, Вайомар, следующая страница, Трин, точка. Амар Лей Лав Гохи. Элейханейну так учо бригули белехудой. Дегалет решули леатра элалей точка. Амар ли шапирка амар. Потрясающе. Смотри, что он говорит. Возвращаемся на нашу исходную страницу. Гасулам. Ссылка буква Решкав Алеф. Амар Раби Шимон. Сказал Раби Шимон. Хамишам лахим гем. И готов от Вайханейну Вайомар. Вайханейну Эхаде Вайомар Шнай. Сказал Раби Шимон. Пять их ангелов. Ибо написано еще другой стих есть. Вайханейну Вайомар. И он смилостивился над ними и сказал. Двоеточие. И вот он объясняет. Вайханейну. Это один ангел, еще один. Вайомар. Вайомар и сказал, это еще второй. То есть было уже три, и теперь еще добавилось еще два. То есть получается пять. Гарей, хамиша. Так вот, пять. Амарло сказал ему, Раби Пинхас ответил ему. Айнохен, элавейханейну, зе акутшо брихулы вадо веломалах, ки эйнершут лахер. Лехоннен ото эла губацму амарло яфе амар. Сказал ему, то есть Раби Пинхас сказал ему, ответил ему. Это не так. Ты видишь, смотри внимательно. Раби Пинхас сказал Раби Шимон, нет, это не так. Вот интересно, как это так получается. И вот смотри, что это значит. Всегда надо смотреть хорошо, что это значит. Нет ничего черно-белого. Все это какая-то добавка, все это из другого какого-то угла зрения. И он сказал ему, нет, это не так. Но Вайханай, но он, и он смилостивился над ним. Это только святой благословен он, а не ангел. Ибо нет права у другого смилостивиться над ним, над человеком, кроме как у него, у Ашема, у святого благословен он самого. Видишь, что он сказал? Амарло сказал ему Раби Шимон, Яфе Амарт, хорошо ты, прекрасно ты сказал. То есть Раби Шимон оценил это. Пируш, пояснение. Яхат иман и шамот ноль дим в йоц им. Ноль дим в йоц им. Кама млахим аникраим офа офин. Шам лахим хахем мсеим анишамот. Лахрат каф асхут о лахефах. Шахем мекатрегим алехем. Вы дохим отам лекав хова. Точка. Вместе с душами рождаются и выходят, появляются какое-то количество ангелов, которые называются офин, птицы. А как мы говорим птицы, просто перевод. Но так называется офин, множественное число. Что эти ангелы помогают душам перевесить чашу весов, перевесить чашу весов заслуга или наоборот, что они обвиняют их и толкают их к чаше весов прегрешений. Все зависит от человека. Моше Гадувале, как он пишет дальше, и как он продолжает объяснять. Везе шомер. Депархан. Ветаасан. Следующая страница. Реш хет. Правая колонка Асулам. Коль альма. Шам порхим. Умешутатим. Бахоля улам. Вроим. Ашкахатой барах. Аль бней улам. Куло. Эйхэм. Мушгахим. Мимену барах. Омодиим ла нишама. Ваима нишама зоха и махрия этот смавает коля улам куло лекав схуд. Ваима ина зоха махрия этот смавает коля улам куло лекав хова. Возвращаемся на предыдущую страницу. Последняя строчка левой колодки. И это что он Зогар говорит. У пархины они порхают и летят. Следующая страница «Коль» пролетают весь мир. «Шехем» – правая колонка, да, страница «Решхет» – что они порхают и летают во всем мире и видят управление благословенного над населяющими мир. Все управление благословенного над дословно сыновьями мира, то есть населяющими мир, как они управляются им благословенным. Омоди им и сообщают это душе, с которой они вышли. Вы им в душе. И вы им, они шама, зуха, и инди, если душа удостаивается, то она приводит к перевешиванию себя. Смотри, как он говорит. Себя и всего мира к чаше весов заслуг. Потрясающе, как он говорит. Видишь, себя, не группы какой-то, а впервые себя перевесит к заслугам. И поэтому, как в результате того, что она себя перевесит к чаше весов заслуг, она и перевесит весь мир. Видишь, не говори какой-то особенной группы. Нас, евреев, каббалистов. Черт, еще кого, все. А говорит, нет, говорит, себя, а вместе с тем весь мир. То есть и врагов, и друзей, и совсем незнакомых тебе. Вот это Тора. Вот это то, что мы изучаем. Все, что групповое, это не от Творца. Запомни это хорошо. Весь все, как я говорил и говорю еще, всегда буду говорить, что все, что групповое, там оно им правит ситра ахра. Это когда, если он удостаивается. Шестая строчка. Вимейн эйназуха. Если душа не удостаивается, махрия этот сма, то она приводит к перевешиванию себя и всего мира к чаше весов прегрешений. Везе шомер. Каманавкан бахоль нишмата у нишмата. И поэтому он и говорит, сколько выходит со всякой душой. И он два раза повторяет слово нешама. Почему два раза он повторяет? Потому что два раза, потому что один раз она, говорится, один раз для души, когда она удостаивается, а другой раз, когда не удостаивается. Следующий абзац. Вегине раби Пинхас. Инухулек аль раби Шимон шеомер ширак трин уф. Офин, убирать надо точку, пожалуйста, в десятой строчке. Ноль дим, има нешама, эло умер, ки коль зманша, эло, эла, трин офин. И ев шарло лехахния, лехахрия, этот смолы, кав схуд легамры. Эла гу митульталь, медин лерахам, лерахамы, умерахамы, ледин. И вот, раби Пинхас, он не спорит с раби Шимоном, который говорит, что Раби Шимон, который говорит, что только два офин, две птицы, как говорит, два ангела рождаются с душой. Но он говорит, что каждый раз, когда у человека есть только два ангела, Раби Пинхас говорит, что когда есть у него, у человека есть только два ангела, которые вышли с его душой, появились с его душой, невозможно ему леахрия этот смо привести к себя к перевешиванию себя и себя перевешиванию себя к чаше весов. Невозможно полностью привести себя к перевешиванию чаши весов в заслуг. Но что он, что его как бы, что он как бы передвигается все время от одной стороны к другой. Он его бросает от одной стороны к другой. Что он его бросает от Дина к милосердию и от милосердия к Дину. То в одну, то в другую сторону. Элальдема симтувим, но ладло малах шлишива, а зухэлэ хрия кавсхуд. Но благодаря добрым делам рождается у него третий ангел, появляется, можно сказать, рождается у него третий ангел, рождается с ним третий, не, рождается у него третий ангел, и тогда он удостаивается привести перевешиванию, перевесить, то есть перевести к перевешиванию чаши весов к чаше весов заслуг. Вот она перевешивает чашу весов прегрешений. Везешо мерт латаину, вехад, веколы, кадзахы, шло юхали закот, зулат, айдей, шло шамлахи. Это что он Зогар говорит, три их и так далее. Когда удостоился человек, шило юхаль, что он, не, что это значит? Что он не сможет удостоиться без того, чтобы, иначе, что он не сможет удостоиться иначе, чем посредством трех ангелов. понимаемся в текст самого Зогара от Решкав Бет. Умандует маны мипирия в рибе. Кивояхоль азиир диюкна декалит коль диюкнин. Вегарим лагагу нагар дело нагдин мимавы. Упагим кайма кадиша бахоль ситрин точка валлега ваалектив. Ваяцувар уби пагарейга нашим апушаим би точка. Би вадай. Дале гуфа точка. Вина ви. Венишмати ло айл ли паргуда клаль ве атрит мягу альма. Гасулам, правая колонка, ссылка буквы Реш Каф Бет. Уманды итманы вихуле. Умиша немнами прияурья. Макти, мактин кивияхоль эта цура гаклалет коля цурот. Шри цурата адам. Вегорем леотоа нагар лей сода зиранпин. Шемеймав эй намнем шахим упогем брит акодыш. Бахоляца дадим. А тот, кто отказывается, дословно предотвращает, но на русский хорошо перевести, так, а тот, кто отказывается от заповеди, то есть от исполнения заповедей, плодитесь и размножайтесь, он как бы уменьшает как бы образ, включающий все образы, что это образ человека. Выгорем лото ганагар, и он вызывает, тем самым причиняет то, что вызывает то, что то, тот поток, то, та река, можно сказать, тот поток, то есть есот зейранпина, что его воды не притягиваются, и упогем брит акодыш, и он наносит ущерб союзу, завету союзу, как мы говорили, знаку Святого Союза со всех сторон. Ва лавка ту ва яцу, ва ру, бы погорея нашим, левая колонка, пошиим би. И о нем написано, есть такой стих. И выходи, выйдите, и увидите, и выйдите, и посмотрите на трупы людей, которые совершали преступления во мне в Творце. Видишь, да, во мне. И он говорит, би водай, во мне, действительно, во мне. Видишь, как в Творце. Везегу амур легув ванишмато эйна нехнесет ле масахкла. И вот это сказано телу. А душа, и душа не входит, не, и душа не вводит, и душа не вводится, и душа его совсем не вводится к занавесу, к завесе. Рассказано. Дайну лемахетситошеля кадош брук, то есть к преграде, то есть к перегородке, там, где есть перегородка, перегородки святого благословен он. Все это в тебе находится. Все это, что, о чем он говорит, все это внутри тебя находится. Все это место, где есод, там все это происходит. Да, не где-то там на бумаге или где-то там в небесах. Нет, у тебя это совершенно не... Ты должен ощутить это и должен это все соединиться по свойствам с тем, что ты здесь читаешь, что в общем аспекте оно, и также найдешь это в своем у себя, внутри себя. Выгореш мяула могу, и он изгоняется из этого мира. Бира дворим. А Малхут некрет диюкна декалель коль диюкнин. И коль ацурот шель нарганаран де цадиким ублахим де гимель ауламот бия. Ним шахот аль еде шегем хаялега у цваега. Валахен мише и новосек батур прия урвия. Ним цашу мимаэт демут гамалхут. Умекава милогоці, коль хаялега вецаваега. Пояснение слов. Малхут называется диюкна дехоль диюкнин. Образ всех образов. Образ, который включает в себя все образы правильные. И коль ацурот, ибо все образы наран, нефеш руах нешама праведников и ангелов трех миров бия притягиваются благодаря ей, что они ее полчища и воинство. Велахен, и поэтому Миша и Носек, тот, кто не занимается тем, чтобы плодиться и размножаться, получается, что он уменьшает образ Малхут. У Маакаве и предотвращает выход или появление всех воинств, всех полчищ и воинств. Киалидей и тарута делитата. Йоцекнегда и тарута делаэйла. Выгорем лезиву гадугут шабригу шхинты логолид наран умлахим вабия. Моша гаду влаэйла. Благодаря пробуждению снизу выходит в соответствии с этим с ним выходит в соответствии с этим пробуждение свыше и вызывает зивуга святого благословен он и его шхины, то есть заемпиной нуквы, чтобы породить наран нефеш рух нешама и ангелов в бия, в мирах бия, как сказано выше. Везешомер в гарим легагу нагардило нагдин мимавеше горем. Я вижу здесь ошибка, 13 строчки после шин, вторая буква, то есть в слове стоит как будто заин, но должно быть гимель. Шегорем лисода заиран пиншилуя шпия майн духрин лишхинак душа, что он этим самым вызывает. Взешомер вегарим, все предложение. И это что он говорит. Это что он зогар говорит. Вегарим, и он вызывает, причиняет этому потоку, что он не распространяет воды, что он не притягивает воды, что он вызывает у Иисуса Зайранпина то, что он не станет давать мужские воды святой шхине. Упагем бабрита кодыш бахоль абхиночило, и он наносит ущерб знаку союза во всех его аспектах. Кигуме акев бетапхинота зивугин. Ген меситра ды вак, ген меситра ды гар. О, вот что важно. Ибо он предотвращает два аспекта зивуги. Как со стороны вак, так и со стороны гар. Вале ктив вяцувар уб бы пагарей ханашим апушиим би. Ки митцват прия урвия магдила але нишмато батмидут. Магдила але нишмато батмидут. Валидейзе минацаях гамет гуфола нецах шиямот битхията митим. Умишей носек ба прия урвия немца осет гуфок мо пагар шалав неймар вияцу варубы бы пагарей Вегомер. Читаем дальше. Шенишмато. Лодуха лыганесле махацито шелякадош боргу вагунит хеми оламаба. О нем сказано, о нем написано. Стих. Вы отцу и выходите и смотрите на трупы людей, которые совершали преступления во мне. Ибо заповедь прияурвия, плодиться и размножаться, увеличивает душу постоянно. В постоянстве, то есть постоянно. И вальдейзе, и благодаря этому он побеждает также свое тело вовеки, что он восстанет в оживлении мертвых. У Миша и Новосайкбатрия, а тот, кто не занимается тем, что не занимается заповедью плодитесь и размножайтесь, получается, что он делает свое тело как тело трупом. Он делает свое тело трупом, как труп, дословно. Что о нем сказано: вы отцу и выходите и смотрите на трупы и так далее. Шанишматоло, что его душа не сможет войти к перегородке святого благословен он. Гунитхе, и он отторгается от будущего мира. Идем дальше. Еще время есть у нас. Страница Рештет. От Решкав Гимель мы начинаем следующий Маамар Пикуда Швия. Маамар, заповедь седьмая. От Решкав Гимель, текста самого Зохара. Пикуда Швия. Там стоит точка, я, может, убрал бы точку. Лемегазер. Летимьяна Йомин. Летмания Йомин. Авра Зухама де Арлата Багин де Гаги Хая. Иги Дарга Тимьяна. Лехоль Даргин. Ваги Нефиш де Пархамина. Ицтариха Лит Ахаза Кама. Летимьяна, летманы йомин. Камады иги дарга тимьяна. Все зависит из тимьяна, летманы, все зависит от, если там еще какое-то слово в этом сочетании, то и читается несколько иначе. Гасулам, правая колонка, ссылка буквы Решкав Гимин. Пикуда Шевия. Вихули двоеточие. Габіцва швиїд гій. Дамоль лиш вона ямім. Улавір зугама зугамат гаорла мішум. Шота гахая шиє малхут. І амадрига гашмініт лихоля мадриго дегайну кашеметхілі машхілі матхілі мібіна. Виота нефеш гафа мімена. Цриха легарот лефанега лишмона ямим кмошиге мадрига шминит. О, я слышу, что нам рога сказывает. Заповедь седьмая, она состоит в том, чтобы сделать обрезание на восьмой день и убрать нечистоту крайней плоти. Мишум шота, ибо та хая, что это Малхут, она восьмая по счету, она восьмая ко всем ступеням. То есть, он добавляет нам Гасулам, она, то есть, когда начинаем от бины, когда начинаешь от бины, то она получается, она восьмая. Да, потому что связь у нее Малхут с биной, текун ее через бину, поднятием в бину. Поэтому она восьмая. Веута нефеш, и вот та, а та нефеш, которая вылетает из нее. Цриха необходимо ей показать, появиться перед ней, то есть перед Малхут. Лишмона ямим на через 8 дней. Ну, после, так, не будем, я не хочу переводить это на заповедь в этом мире с их обрезанием и так далее. К Моше и Амадрига Шмини, так как она, ибо, как, так, ибо она, как и она, ибо она так, и, так, и, как, так как и Бина, Малхут, так как и Бина, она, извиняюсь, да, Малхут, она так, Бина, она так же, как и Бина, как и Малхут, Бина, она так же, как и Малхут, она восьмая ступень. Сейчас увидим. Пируш. Пояснение. Шайна нуква дезиран пини крет хая зулат алидей алията албашата. Это бина. Ши даргат тимьяна шель эсэ сферот митата лейла. Вени крет гамма малхут шиги нуква дезиран пин башем шмини ки альташ монет мадригот. Шмана мадригот, шемимена адабина, вараказникра, некрет, гам и хаяк могабина. Видите, как он потрясающе нам объясняет. Пояснение. Шаэйна нуква, что нуква заиран пина называется хая только благодаря ее подъему и одеванию на бину. Что она ступень, восьмая ступень из 10 сферот снизу вверх. Если снизу вверх считаем, то когда Малхут доходит до беды, и 8 получается 8 ступеней. Венекрет гам, и она называется также Малхут, что она нуквазы и венекрет гамма Малхут, и также Малхут называется Малхут, что это нуквазы и ранпина, также называется именем Шмини, как и Бина. Когда она поднимается. Киальта, ибо она поднялась на 8 ступеней. Шемимена, что от нее до бины. Что от нее и до бины. Враг Ази, только тогда, смотри внимательно, когда она поднимается Малхут до бины, так, лишь, и так, только тогда она называется также и Хая, как и Бина. Вейней. Нефеша адам шинольда амина нуква дезиран пин шинекра хая. Венекрет шминит. Цриха легарот лифная нуква им га тикуним шель мила уприя байома шмини лилейдат шила. Ваз нир Вазнир авникар бавадай шиги нефеш миота хаяк душа. Воломица адахер. Вот смотри внимательно, как он, каждую деталь надо смотреть, чтобы видеть, что это ни слова не говорится о материальном нашем теле и вот это вот какое-то отрезание какой-то кожицы на половом члене. Это совершенно никакого отношения не имеет. Это прототип этого. Это пока человек еще... это как бы чувственная материализация этой заповеди. Лейней нефеш адам. И вот нефеш человека, которая рождается из нуквы Заиранпина, которая последняя, которая называется Хая. Нуква Заиранпина называется Хая. И называется нуква Заиранпина, которая называется, называется восьмая, извиняюсь. Црихал и Гарот должна появиться эта душа, то есть эта нефеш, которая рождается, должна появиться перед нуквой с исправлениями, с этими установками, с исправлениями обрезания и подворачивания кожицы. Духовные действия Байом Ашмини, восьмой день после ее рождения. Видишь, что он говорит? После рождения чего? После рождения нефеш. Конечно, человек рождается, но вместе с ними нефеш там рождается. Правильно? Так вот, разговор идет про нефеш, а не про мясное, про какой-то там половой член, который там что-то там отрезают от него, делают какие-то операции. Понятно? Лелида шила на восьмой день по ее рождению, после ее рождения. Ее нефеш родилась. Вазнер, и тогда она видна и узнаваема, конечно же. Когда она сделала эти тикуним? Нефеш делает эти тикуним. То есть нефеш должна сделать, а нефеш надо делается обрезание. Для нефеш делается обрезание и подворачивание кожицы. Что это нефеш из той, узнаваемое, что узнаваемое становится? Что это нефеш, она из этой святой Хаи. У них есть тогда соответствие по свойствам. А не с другой стороны, не со стороны Сидры Ахра. Яс, Бакуаха Милава, Приянит Ха, Сидры Ахра, Легамры Мяги, Нефеш Адам, Веги Ехолалы Кабель, Шли Муд, Оротега Шеляха Яги. Ибо тогда в силу обрезания и подворачивания кожицы отталкивается сила, полностью отталкивается ситра ахра от этой нефеш человека. Понятно? Уже нефеш человека, конечно, она родилась вместе с телом в Иги на восьмой день. Понятно, что на восьмой день вот эта вот нефеш, она имеет все эти тикуни. В Иги Йохолалы Кабель она может получать полноту ее светов, то есть светов этой Хаи. Понятно, что тогда получается? Она может получать все света, полноту всех светов этой Хаи, то есть нуквы Заиранпина. Выдаю, и это то, что он говорит, Ишарцу Гамаем, что говорит стих, и пусть кишат воды. У вас Микабелет Амаин, Духрин, Алаин, Мизон, Умишталемет, Бемаем Аэйн. И этим самым она получает мужские воды, высшие мужские воды от зон, от Заиранпина и нуквы. Это нефеш получает, человека получает их. Умишталемет бамаем по эйлу и становится полной этими водами.